Он умер через 3 дня после появления жестокой статьи, когда взломали дверь его двухкомнатной квартиры. Выяснилось, что старый журналист тихо скончался во сне. Упрямая печка дымила вовсю, а рядом с покойником сидела полосатая кошка, которая 2 дня ничего не ела и не покинула хозяина. Несмотря на то, что рассказ Гали покончился печально, как и все другие, слушатели почему-то развеселились. Несколько человек, в том числе и иностранные журналисты, встали из-за стола и до самого закрытия развлекались, смеялись и танцевали с девушками. Я должен быть самим собой. Если ты хочешь быть печальным, рассеянным, задумчивым или вежливым, надо просто старательно играть соответствующую роль. Патриция Хайсмит. Лет 11 или 12 назад, точно не помню, к сожалению, моего тайного архива, к которому я обращаюсь в подобных случаях, когда память моя, как сейчас, слабеет, нет под рукой. Я написал длинную статью о ночной прогулке по городу под неотступным наблюдением глаза и получил множество писем от читателей. Как всегда, большинство из них возмущались, что я не написал привычной статьи о проблемах страны и о грустных стамбульских улицах под дождем. И, как всегда, в почте оказалось письмо читателя, который чувствовал, что он разделяет мои взгляды по очень важному вопросу. Я почти забыл о письме читателя, сообщавшего, что скоро посетит меня, чтобы задать вопросы глубокие и особенные, по которым, как он считал, мы сходимся во мнениях. О себе он сообщил лишь, что профессия его парикмахер, мне показалось это странным. Но однажды после обеда, в день, когда верстался номер, когда надо было дописать несколько материалов, я был страшно занят, он предстал передо мной. Я думал, что парикмахер будет долго делиться своими горестями, а потом настаивать, требовать, чтобы я все это описал в газете. Я попытался избавиться от него, попросил, чтобы он пришел в другое время. Он напомнил, что письменно предупредил о своем приходе. И сказал, что в другой раз не сможет прийти. Он хочет задать мне всего 2 вопроса. Сделать это можно на ходу. Мне понравилось, что парикмахер сразу перешел к делу, и я попросил его задать вопрос. Трудно ли вам быть самим собой? К столу подошли несколько человек, почуявшие, что происходит нечто необычное. Они надеялись развлечься, думали, что я отвечу шуткой, и мы вместе посмеемся. Здесь были молодые журналисты, которым я покровительствовал, толстый и шумный футбольный обозреватель, вечно смешивший всех своими остротами. Я ответил умной шуткой, как от меня и ждали. Парикмахер внимательно выслушал шутку, как ответ на первый вопрос, и тут же задал второй. Как сделать, чтобы человек всегда мог быть самим собой? Вид у него был такой, словно он задавал вопрос не для удовлетворения своего любопытства, а чтобы выполнить некую важную миссию. Ясно было, что он заранее заготовил вопросы. Смех, вызванный моим шуточным ответом, еще не смолк. Он привлек внимание людей, и в таком положении я, естественно, не стал произносить философскую речь на тему, как человеку быть самим собой, а отпустил вторую шутку, как забил шар в лузу. Вторая шутка дополняла первую, и буквально из пустяка можно было сделать замечательный рассказ. Я до сих пор помню, как после второй шутки парикмахер сказал: «В сущности, я понял» и ушел. Если слово двусмысленно, то наш народ воспринимает исключительно его второй смысл, в котором содержится презрение или унижение. поэтому меня совершенно не волновало, что парикмахер мог обидеться.